6. Вера Клейторн без сна лежала в постели и смотрела в потолок. Рядом с ее кроватью горел ночник, она боялась темноты. Она думала: «Хьюго, Хьюго, почему сегодня мне кажется, что ты рядом? Где-то совсем близко. Где он на самом деле? Я не знаю и никогда не узнаю. Он ушел. Ушел из моей жизни и никогда не вернется». Но все попытки не думать о нем ни к чему не приводили. Он был рядом. Ей хотелось думать о нем, хотелось вспоминать. Корнуолл. Черные скалы, мелкий желтый песок. Миссис Хэмилтон, дородная, добродушная женщина. Сирил, который вечно скулит, вечно тянет ее за руку. «Я хочу поплыть к тем скалам, мисс Клейторн. Почему мне нельзя к скалам?» Она поднимает глаза и встречает внимательный взгляд Хьюго. Вечером Сирил уже в постели. «Давайте пройдемся, мисс Клейторн». «Ну что ж, пожалуй». Благопристойная прогулка до пляжа. А там... лунный свет, шелест волн Атлантики и, наконец, объятия Хьюго. «Я люблю тебя, люблю. Ты знаешь, что я люблю тебя, Вера?» Конечно, она знает. Или думала, что знает. «Я не могу просить тебя выйти за меня замуж. У меня нет ни пенни. Я едва свожу концы с концами. Ты не поверишь, но однажды у меня был шанс стать богатым человеком. Целых 3 месяца я питал надежды. Морис тогда уже умер, а Сирил еще не родился. Будь он девочкой...» Родись тогда девочка, Хьюго стал бы основным наследником. Но его ждало разочарование, и он не стеснялся в этом признаться. «Конечно, я не строил никаких планов, но щелчок по носу был хороший. Что ж, удача есть удача, ей не прикажешь. Я очень его люблю». И это было правдой. Хьюго готов был часами забавлять малолетнего племянника, придумывать разные игры. Не в его натуре было таить злобу. Сирил был болезненным ребенком, даже хилым, никакой выносливости. Дети вроде него часто не доживают до взрослых лет. А потом... «Мисс Клейторн, почему мне нельзя плавать к скалам?» И так без конца. «Слишком далеко, Сирил». «Ну, мисс Клейторн!» Вера встала, подошла к туалетному столику, проглотила 3 таблетки аспирина. Подумала: «Жаль, что у меня нет настоящего снотворного». И еще: «Если бы я решила покончить с собой, то предпочла бы веронал или что-то вроде того, но уж никак не цианид». Она вздрогнула, вспомнив перекошенное фиолетовое лицо Энтони Марстона. Проходя мимо камина, бросила взгляд на стишок в рамке. 10 негритят решили пообедать. 1 внезапно подавился, их осталось 9. «Какой ужас! Прямо как у нас сегодня вечером», — подумала девушка. «Почему Энтони Марстон решил умереть?» Ей умирать вовсе не хотелось. Она даже представить себе не могла, как это можно — хотеть умереть. Смерть — это для других.